Глава 11. В час дня в пятницу я сидел на стуле на расстоянии вытянутой руки от привлекательной молодой женщины, которая лежала в постели в спальне гостиничного номера. Чего мы только не обсуждали прошлой ночью на продолжавшейся 2 часа встречи с Саулом и Фредом. 2 предложения. Раздобыть фотографию Флеминга и показать ее работникам почтового отделения Grand Central Station, а также выяснить, не тратит ли он больше денег, чем зарабатывает, были отвергнуты сразу же, поскольку так мы бы только подтвердили факт вымогательства, который уже и так считали твердо установленным. Проще всего было бы расспросить Флеминга, где он был в субботу утром, но к этому мы еще не были готовы. Если алиби у него не было, для нас ничего не менялось. Если же алиби имелось, то прежде чем его разоблачить, надо было подыскать наилучший способ, как надавить на Флеминга. Например, раздать каждому из нас, Саулу, Фреду и мне, по его фотографии и вновь обойти соседей и окрестных жителей, чтобы попытаться найти свидетеля, который мог его видеть в субботу утром. Полицейские, конечно, занимались этим уже 4 дня, но с фотографией Орри. Фред проголосовал за это предложение. Да и Саул согласился попробовать, но Вульф наложил вето. Он сказал, что не может так долго терпеть подобный примитив. Саул предложил рассказать все Кремеру. Все, что мы знали, кроме имени Балу. Нам это никак не повредит, а Кремера заставит призадуматься, во всяком случае отвлечет от Орри. Есть ли среди отпечатков, собранных полицейскими экспертами в квартире Изабель Кэр, найдется хотя бы один отпечаток пальца Флеминга, то его песенка спета. Однако Вульф отверг и эту идею. Он заявил, что совершенно ни к чему напускать полицию на Флеминга перед нами. В полиции наверняка выведают имя Икс, которое мы скрываем даже от Саула и Фреда. 50 кусков, правда, не лежали в сейфе Вульфа и не влияли на ход его мыслей, но Вульф помнил, где они находятся. Я сделал предложение, которое подсказало Вульфу блестящую идею. В моем предложении, правда, не было ничего блестящего, я всего лишь сказал, что могу привести читу Флемингов сюда для беседы с Вульфом. Насколько нам известно, многие люди выкладывали Вульфу куда больше, чем хотели. Так почему бы не дать такую возможность Флемингам? Саул и Фред могли бы следить за разговором через специальное отверстие в стене алькова, после чего мы бы вновь собрались и обсудили, что делать дальше. Саулу с Фредом предложение понравилось. Вульф же надулся и бросил на меня свирепый взгляд. Ничего другого я от него и не ожидал, поскольку за короткий промежуток времени навязывал ему уже 2-ю встречу с женщиной. Он сидел и дулся, а мы сидели и смотрели на него. 30 минут спустя он обратился ко мне. «Блокнот, Арчи!» Я развернулся и достал блокнот с ручкой. «Письмо. Шапка обычная. Мистеру Барри Флемингу для мистера Мильтона Фейлса. Адрес. Уважаемый мистер Фейлс. Конечно, это трюизм, но люди, у которых внезапно появляется новый источник дохода, часто покупают вещи, которые раньше не могли себе позволить. Точка. Возможно, что вам нравятся орхидеи, запятая, и что вам захочется купить несколько орхидей на 5000 дополнительного дохода, полученного вами за последние 4 месяца. Точка. Если так, запятая, я буду рад познакомить вас со своей коллекцией, запятая, когда вы позвоните, и мы договоримся о времени встречи. Искренне ваш. Я бросил блокнот на стол. Прекрасно, сказал я. Возможно, это позволит нам заполучить мистера, а не миссис Флеминг. Если же письмо принесут им домой, когда его дома не окажется, но будет она, то разговаривать вам придется с ней, а не с ним. Статистика гласит, что 74% жен скрывают письма, адресованные мужьям, и не обязательно над кипящим чайником. Почему бы не послать письмо в школу? «Сегодня пятница, и уже 2 часа», — сказал Саул. «Письмо дойдет до него только в понедельник». прорычал Вульф. «Вы правы», — сказал я. «Проклятие». «Идея очень красивая», — произнес Саул.